Глава сороковая. Небо и бездна. Ее звали Лора. Она была эмпатом из нашей школы одаренных. Если судить объективно, она не была красавицей. Обычная 15-летняя девчонка со средним даром и серыми задумчивыми глазами. Я на год моложе, зато потенциальный мастер исхода. Меня ожидало великое будущее. Во всяком случае, я в это верил. Я еще не знал, что великое будущее мастера исхода – это бесчисленные рождения на разных землях, вынужденная беспомощность и медленное накопление силы, чтобы в последующем исходе вновь потерять все. Долгий-долгий путь в пророки, который может прерваться на любой из новых земель. Ничего этого я еще не знал. Точнее, знал, но понять был не в состоянии. Даже смерть была для меня всего лишь символом, оттеняющим блеск жизни. Я был единственным потенциальным мастером исхода в нашей маленькой школе, спрятавшейся в глубине таежного заповедника. Мне было 14, но я уже чувствовал величественную громаду мироздания и мог вникнуть в каждое дерево на десятки верст вокруг. Одно лишь осознание дара делало меня счастливым и помогало с легкостью переносить изнурительные тренинги, изматывающую боль и запредельное напряжение поиска. Еще ни одного исхода, следовательно, непонимание того, что это значит полностью утратить дар. Зато абсолютная уверенность, что все будет замечательно. Ведь мы одаренные, Бог любит нас. А счастье – естественное состояние тех, кто любит и любим. Я видел себя воином света, а Лора была зеркалом, в котором отражался этот воин. К счастью для нас обоих, я был в нее влюблен, и серая глазая эмпатка Лора видела не только то, каким я вижу себя, но и то, какой я вижу ее. Для меня Лора была самой прекрасной на свете. И, вникая в меня, она видела себя такой и не смогла устоять. Наши инструкторы нам не мешали. Наоборот, всячески поощряли развитие наших отношений. Совместные медитации, постижения, парные игры. В любви людей отражается и преломляется любовь Бога. Это тоже дар, сродни тем дарам, что мы приняли при рождении. Там, где двое становятся одним, там Бог. Мы были едины, и в считанные месяцы посредственный дар эмпата хрупкой сероглазой девочки Лоры преобразился в мощную силу искателя. Я, так мне тогда казалось, не получил ничего эдакого, но мне и так было довольно. Я был будущим мастером. Большего дара не бывает. Так я думал, еще не зная, что принял еще один дар. Я познал настоящую любовь. Спустя полгода мою сероглазую увезли в столицу. Мы были одаренными, потому не принадлежали ни себе, ни своим желаниям. Лора уехала, но наша связь не прервалась. Как она могла прерваться, если Лора стала искателем? Ее дар позволял видеть недоступное никому, видеть новые земли, скрытые в глубинах Вселенной, что для искателя несколько тысяч километров. Целый год мы видели одни сны и осязали друг друга так явственно, что будто лежали в одной постели. Год спустя первый этап моего обучения был завершен, и я прилетел в столицу. Лора меня встречала. 2 недели мы провели вместе, физически вместе. Затем я покинул Центральную Сибирь и ушел на землю исходную. Одаренные не принадлежат себе. Они принадлежат дару. Наша связь распалась сразу после моего первого исхода. Наверное, она могла бы меня найти, но я утратил дар и был не в состоянии ее почувствовать. Иногда мне казалось, что я все-таки чувствую ее, тонкая ниточка, протянувшаяся сквозь Вселенную. Было тяжело, но я вытерпел. Лора тоже. Надеюсь, ей помогло и то, что через положенный срок у нее родился сын. Мой сын, которого я смог увидеть лишь через 16 лет. Парню повезло. Он тоже принял дар и обещал стать неплохим логиком-интуитивом. Я не стал с ним встречаться. С Лорой тоже. Она не могла бы дать мне больше, чем уже дала. И она навсегда оставалась со мной, потому что благодаря ей я понял, как выглядит небо. Я лежал на спине и смотрел в переплетение высохших лиан, потолок хижины. Теперь я понимал, что случилось со мной после попойки у тугого мешка. И почему я едва не покалечил бедную девушку, которая пошла со мной? Неба не было. Вместо неба я увидел бездну.